«Здравствуйте, меня зовут Узума Кинаруто, я скинул капюшон. Ух, какой я страшный, бубу. Все гражданские от меня шуганулись и попытались даже под парты спрятаться. А вот клановые явно не в курсе, кто я. Ну ничего, завтра родители им все расскажут и Камчатка точно будет моей. Буду спокойно сидеть и учиться». «Так, познакомились. Я рад сказать, что буду вести у вас все предметы, от начала до конца. Сегодня вы свободны, а с завтрашнего дня прошу принести тетради с ручками и бумагу с кисточками. Все свободны, до завтра». «Ну до завтра, так до завтра. А мне работать пора, да и таки доучить все слова. А то заглянул я в справочник по травам, аж глаза себе сломал». Глава 7. Учим в школе, учим в школе, учим в школе. Ленина на них нет. Это была мысль, крика помощи. Неужели я был таким же наглым спиногрызом в детстве? Да, наверное, был. И нечего на детей нагонять, особенно на гражданских. Если клановые еще пытались подражать родителям, главам кланов, то вот простые смертные у них таких тормозов не было. И как только у Ируки хватает самообладания не отвесить всем здорового леща, а значит, молчим и терпим. Ух, только третий день учебы, а голова от этого гвалта на переменах просто раскалывается. И никуда не уйдешь, куда на 5 минут денешься. Правильно, никуда. А еще этот Нара, вот же, как приходил раньше ко мне на Камчатку, так и приходит. И если остальные клановые вполне законно начали меня шугаться на следующий день, то вот Шикамару. Вот уж точно, страна непуганных дураков, или расчетливых лентяев. А судя по тому, как к нему хотели было подойти, но, при виде меня, не делали и шага ближе, я понял, меня нагло эксплуатируют, как источник невмешательства в свое личное пространство. Вот же жук. Ну да ладно, не мешает учиться, пусть живет. Шикамару Нара, сын главного лентяя в Сиякканахи или даже Страны Огня, сам будущий главный лентяй, спокойно посапывал, размышляя ни о чем не размышляя. В Шике было тихо, хорошо и спокойно, а главное, его никто не трогал. Спасибо Наруто Узумаки за это. Когда Шика было сел к парню, спрятавшему лицо за капюшоном, Шикамару был готов к тому, что его блаженному сну снова помешают. Как этот, как его, точно Ирука. Ну и что, что он заснул вместе с отцом на улице и проспал сдачу тестов? Эф, тоже мне беда. Но парень удивил сына главы клана аналитиков Канахи. Причем приятно удивил, не кричал, не дергал его. Просто тихо сидел и слушал. Красота, да и только. Но, когда Узумаки представился и Нара увидел реакцию большей части класса, он аж засомневался, а правильно ли он подсел к источнику страха для гражданских. Вечером Нара и решил проверить свои страхи. «Пап», — обратился Шикамару к Шикаку Нара, нынешнему главе клана, который задумчиво уставился на небо, попивая явно что-то алкогольное. «Да, сын, сегодня я в классе увидел неординарную личность, парня, которого испугались все гражданские. Узумаки Наруто». Два слова, имя и фамилия, и младший Нара понял, что попал в точку. Да, его отец прекрасно владеет мимикой лица, но от сына не укрылось, как чуть сощурились глаза и напряглись скулы. А это значит, что отец подобрался и готов к прыжку, будто перед ним вражеский шиноби. «Ты с ним разговаривал?» «Нет, только сел рядом. Ничего такого он не делал. Просто тихо сидел и внимательно слушал». «Да, хм, что же, я могу сказать только одно, сын. Этот парень не так прост, как кажется, и боятся его простые жители не просто так. Почему? Подумай сам. Но бояться его не надо, особенно шиноби, потому как его боятся не за поступок, а за факт, который он не совершал. Додумаешься, начну учить Шада раньше времени». У Шикамару, впервые за год, загорелись глаза. Управление тенью. Да, разгадка этого секрета стоила того. Эх, каллиграфия сложная вещь. Я привык к скупому почерку, а не к размашистому рисованию иероглифов. Но зато как хорошо оттачиваются движения. КХМ, так, прервемся от раздумий о том, как единым мазком нарисовать иероглиф жизнь. Первый месяц учебы прошел интересно. КХМ, поправочка, для меня интересно. Остальные, как имитировали интерес к учебе, так и имитируют. Но зато сколько я узнал за какой-то вшивый месяц. Прямо дух распирало. А ведь ни о каких техниках, магических приемах или там крутых приемах не было и речи. Нет, все достаточно прозаично. Просто он рассказывал нам об этом мире, об его устройстве, порядках и традициях. И если местным это и в самом деле вообще не нужно, то для меня это было важно, как воздух. А вообще, программа была очень похожа на мою программу школы. Та же базовая математика, Местный язык, который распространяется на все страны, что радует. География, история и каллиграфия. Да, большая часть информации явно подается под соусом своей идеологии и взгляда на историю. Но так будет всегда. Пропаганда, она такая, вроде неблагородная и неблагодарная, но необходимая, как пища, дело. Но, не будем о грустном. Зато я понял, почему местный Хокаге третий. Потому как до него были еще двое. То есть по порядку, рассчитайся, как президент Америки, право слова, узнал про ранги шиноби. Да, у них нет званий, но все-таки ранжирование имеется. Генин, то бишь дух, салага, рядовой. И шиноби может им оставаться хоть до старости. Так как если ты не тренируешься, проваливаешь миссии и все остальное, то ты так и останешься на самом дне местной иерархии. Генин – это вечный солдат, кто всегда подотчетен всем без исключения. Все миссии для него обязательны. Из преимуществ – на 2 года дают полевого чунина или джонина для тренировок и обучения в поле. И, конечно же, миссии из той серии, которые выполняю я. Приди, подай, убери, принеси. Иногда даже за пределами деревни. Из минусов – маленькая зарплата, никакой свободы, какой-то дяденька для тебя становится царем и богом на 2 года. С одной стороны, учит, а с другой, фиг его ослушаешься. Чунин. А да, этот статус уже что-то, да значит, из серии, старшина, или даже младший лейтенант. Шиноби, получивший этот ранг, становится, если не совершеннолетний, эмансипированным и независимым. Из обязательств, одна миссия в неделю или в месяц, в зависимости от ранга, а также доступ к тем фокусам, которыми пользуется каждый взрослый шиноби. Полевой чунин, чуть повыше, кто-то вроде капитана, тот, кто уходит в разведку и годовые миссии по охране границы. Достаточно умелые гаврики и, судя по печальной интонации руки сенсея, этих гавриков сейчас не хватает. Ну и, наконец, джонин. О, это что-то наподобие атомной подводной лодки, крейсера, авианосца, танка и истребителя в одном лице. Таких мало, но один такой стоит сотни полевых чунинов. Не знаю, почему уж такая сильная градация между рангами, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. И, финальный аккорд, Каге. В нашем случае Хокаге. Честно, не подумал бы, что такой дед, как Хирузин, может город с землей сравнять. А нет, может, умеет и практикует. И еще профессиональный ученый, изобретший около 50 новых заклинаний, за что его профессором кличут. Что же, вполне заслуженно. Ай, простите меня, пискнул кто-то в глубине парка. Черт, обдумать информацию нормально не дали. Чуть дальше, на небольшой поляне, трое ребят, явно постарше на пару лет, наезжали на знакомую обладательницу фиолетового цвета волос, Хьюго Хината. Что она тут забыла-то? Обычно ее берегут, как зеницу ока. Провожает один взрослый и встречает один взрослый. А тут, ладно, будем выручать. Эй, я аж свистнул, чтобы на меня обратили внимание. А что, когда ты ведешь себя нагло, аки гопник, все начинают бояться. А кто не боится представителей криминалитета? Ребят, даму не трогаем. Тоже мне, трое на одного, очень благородно. А ты сам-то кто такой, черт? А да, меня все боятся. Все-таки иногда полезная репутация. Парни резко отошли, а я помог девочке встать с колен. Ох ты, боже мой, сколько страха в глазах. Мда, мои родители точно сильно накосячили. Будто это они взяли и привели демона в деревню. А что, вполне может быть, только нелогично. Впрочем, для выводов слишком мало данных. Ну уж нет, Узумаки. Она должна признать, что и простые шиноби достойны. Достойны чего? И с какой стати она должна признать что-то? Она ребенок, как и все мы. Если такой крутой, иди к взрослым Хьюгам и скажи то, что хотел сказать в лицо ей. Я на тебя с удовольствием посмотрю. А пока, прочь. Ну уж нет, демон. Я тебя лучше сейчас завалю, чтобы ты больше не отравлял своим присутствием этот мир. Апана, нож, ну кунай, то бишь, будет плохо, если попаду под удар. Парень кинулся на меня. Шаг, еще шаг, резко влево и подножка. Есть. Парень прокатился по траве, выронив кунай, а его подельники, увидев, как я с самым главным разобрался, кинулись прочь. Ладно, с первым трофеем меня любимого, как-никак, а оружие. Кха, кха, откашлялся поверженный нападавший. Я тут же приставил к нему кунай. Вопросы? Нет, нет вопросов. Тогда кыш, и чтобы глаза мои тебя не видели более. П-п-п-п, понял. О, как резко дал стрекача, аж пятки засверкали. Так, вон сумка Хьюги. Подняв ее, я подошел к девочке и протянул ее вещи, а она с таким страхом глядела на меня. «Боже ты мой, ладно». Положив ее на землю, я махнул рукой. «Пока, Хината-сан, до завтра», надев капюшон и убрав внутрь кармана кофты куной, я покинул свое первое неофициальное поле боя. «Хьюга Хината». Девочка с удивлением смотрела на то, как Узумаки Наруто уходил прочь. То, сколько ужасов про него наговорил ее папа, было не счесть. И девочка верила, и боялась этого молчаливого паренька, боялась до дрожи в коленях. Но сегодня она узнала, что он не такой, не убийца и не садист, как все время твердил ее отец и поддакивал старший брат. А нет, он оказался добрым и хорошим мальчиком, а еще красивым, очень красивым. Увы, но оценить этот факт она могла только два раза, в первый день учебы и сегодня, на этой поляне. И еще ей стало стыдно. Он ей помог, прогнал хулиганов, пристававших к ней, даже сумку подал, а она даже спасибо не сказала. Но, судя по тому, как спокойно отреагировал Наруто-кун, ему это не впервой. Она было хотела крикнуть ему спасибо, но он уже исчез. «Хината сама!» – прокричал знакомый ей голос. «Сана-сан!» – вежливо и тихо обратилась к появившемуся, будто из ниоткуда, ее личному телохранителю. «Простите за задержку. Вы в порядке? С вами ничего не случилось?» «Нет, нет, все хорошо. Пойдемте, Сана-сан, а то отец переживать начнет. Это точно. Пойдемте, я обязательно скажу спасибо. Обязательно», — тихо прошептала девочка, уходя вместе с телохранителем в сторону ее родного квартала. Глава 8. Вот ты какая, чакра, физкультура. Как много смысла в этом слове. Самый любимый и одновременно ненавистный предмет для всех школьников. Этот мир сильно отличается в плане отношения к самоподготовке. В общем, спустя полгода обучения, нас начали гонять по полигону рядом с академией. Полигон небольшой, но вполне просторный для всех нас. И тут я понял, что такое клановый ребенок и простой гражданский. К гражданским я причисляю и себя. Все началось тогда с небольшой разминки. Мы потрясли руками, попрыгали, поприседали. В общем, обычная разминка. А вот дальше мы начали бегать, на выносливость. И фразу «и руки используйте все свои возможности» я не воспринял как что-то особое. Ну подумаешь, подбадривает детей на более высокий результат. Но как только мы начали бег, я понял, что между мной и, например, тем же Нарой такая пропасть, что аж выть хочется. Бежали мы долго, достаточно долго, а уж я выдержал целых 10 больших кругов. Среди гражданских, рекорд, некоторые и 5 по-человечески пробежать не смогли, а вот клановые дети. Называется, бешеной собаке 7 верст не крюк. Даже Нара пробежал на круг больше, чем я. Хотя, стоит отметить, что последний круг он банально спал. В общем, самым выносливым оказался Киба, пробежав аж 20 кругов. И, зараза, не сильно запыхался. Его просто Ирука-сенсей остановил. Вот она, пресловутая чакра. Какое же заклинание они используют, чтобы иметь такую выносливость? Или это последствия тренировки с этой самой чакрой, тело меняется в лучшую сторону? В общем, для меня это загадка, покрытая тайной и 7 печатями. Увы, но пока узнать об этом больше я не смог. В библиотеку для учащихся академии пускали с 3-го года обучения, а Ирука на мой вопрос лишь высказался, что на 2-м году обучения он все начнет рассказывать про чакру, и даже начнем тренировки по ее применению. Ох, жду не дождусь. Увы, но демонстрация того, что могут даже простые дети, вызвала зависть. Раньше для меня это казалось чем-то наподобие исключительности взрослых. Что до такого уровня, как взрослые шиноби, мы дойдем годам к 16-20. А нет, все в твоих руках. Не думал, что то, о чем я раньше думал, как и не знаю, сказки, которая живет рядом с тобой, но все равно сказка, к которой я никогда не прикоснусь. А тут, когда дети одного с тобой возраста могут творить невероятные вещи, сразу меняется взгляд на эту магию. Умина Ирука, молодой сенсей, удобнее усаживаясь в кресле, проверял итоговые работы своей группы за 1-й год обучения, и он не ошибся в своем анализе по поводу своих учеников. Самыми лучшими в плане знаний учениками были в основном клановые, за исключением Инузуки Кибы и Шикамару Нары. Первый банально не мог концентрировать свое внимание на учебном материале, а Шикамару ему было все равно. Тест он банально не написал, уткнувшись в него и захрапев. Из неклановых лучше всех оказалась Сакура Харуна. Девочка перспективная в плане знаний, но, увы, чакра у нее Биджу наплакал. Тест написала лучше всех, все 100 баллов из 100. Хотя нет, был еще один ученик, написавший столько же. Взяв последнюю работу, Ирука вгляделся в красивые, выведенные каллиграфическим почерком иероглифы Узумаки Наруто. Сказать, что платиновый блондин удивил сенсея, не сказать ничего. Хотя в течение всего учебного года Наруто, в отличие от других, ни разу не пропустил ни одного занятия, на каждый вопрос, заданный ему лично, отвечал коротко и емко, а также записывал все время, сколько Наруто исписал тетрадок один шинигами ведает, ну и, конечно, Анбу. Да, Ирука заставлял записывать материал, но все-таки только конкретные предложения, содержащие основу информации. А Узумаки записывал, если не все, то очень многое. И такой подход импонировал Ируке. А вообще, Джинчурики очень приятно удивил сенсея. Не дрался, никого не задирал. Можно сказать, золото, а не ребенок. А еще ребенок, которого не тренировали и не воспитывали в кланах, очень тренированный. Отжимается 10 раз, бегает наравне с клановыми. И все это без чакры, которую дети элиты деревни использовали без зазрения совести. Да, на это и был расчет программы обучения. Заставлять детей использовать чакру, чтобы они тренировали свои навыки, а гражданских выравнивать физическую форму с клановыми. Да, когда они через месяц начнут проходить чакру, то сразу будет виден гигантский отрыв. Но по старшим группам видно, что под конец этот отрыв сокращается и даже сходит на нет. На это и делается ставка. А еще, Наруто таки нашел друзей. И можно сказать, миссия Хокаге выполнена. Первичная добровольная привязка сделана. Осталось ее закрепить. Ух, хорошо-то как. Люблю деньги, очень люблю. А еще больше люблю их тратить на нужные для себя вещи. Ведь что такое денежная масса? Всего лишь бумажка, за которую можно приобрести необходимые для себя товары. Поэтому в заначку я откладывал от силы 1000 ре, не больше, а остальное, пускал в дело. Какое? Да простое. Поняв, что до клановых мне, как до Луны пешком, да что там до Луны, как до Плутона. И я решил исправить сие недоразумение. Я стал тренироваться по вечерам после работы на Хокаге. Ну, и во время работы. Забег на время. Я купил себе секундомер и стал, засчитывая время, повышать себе планку, с каждой неделей все больше. А домой себе купил небольшой тренажер. Ну как тренажер, перекладину над входной дверью. Пришел, подтянулся, ушел, подтянулся. На большее банально времени не хватало, ведь еще и домашние задания и руки, готовка, уборка. В общем, мало времени, крайне мало. Был еще вариант тренироваться после занятий, но часа полтора времени перед пробежкой через всю деревню. Один раз попытался, да не смог вовремя собрать отчеты со всех постов. Давно меня на ковре за работу не отчитывали. Аж свое начало карьеры вспомнил. А еще, я таки разговорился с Нарой. Умный тип, ничего не скажешь. Я сначала было подумал, что такой же несчастный, как и я. Но нет, явно ребенок, несмотря на его высокий, я бы сказал, гениальный интеллект. А еще он научил играть меня в сёги. Похоже на шахматы, только раза в два сложнее. И увы, даже спустя месяц, научившись играть и освоив всю тактику, я проигрывал 7 партий из 10. Было крайне стыдно проигрывать ребенку, а Нара наоборот, удивлялся. Ты и выигрываешь, где-то биджу сдох, даже 2. В общем, собеседник интересный и даже чем-то приятный. Наверное, чувством такта и неординарным мышлением. А второй мой собрат по общению, Шина. Да-да, Шина Абураме. Клан людей, которые управляют насекомыми. И ведь интересно, они питаются чакрой носителя, а в обмен позволяют собой командовать. А рой насекомых, особенно ядовитых, опасное оружие. Хотя, никто огонь не отменял. В общем, интересно. Единственное, что напрягало, это то, что насекомые живут не в каких-нибудь карманах или контейнерах, а под кожей. Реально, под кожным покровом. На мой вопрос, а как они там живут и вылезают оттуда, Шина показал мне свою руку. Увеличенные поры, раз в 10. То есть вся рука имела доступ к внутренним тканям, где ползали сотни насекомых. Тогда я 2 дня удерживался от желания обняться с белым другом, да и неделю с трудом ел. Чакра и насекомые каким-то образом нейтрализовывали вредные бактерии, очищая воздух. Поэтому, несмотря на такой страшный вид, Шина был здоров, как бык и очень силен, а я остался под сильным впечатлением. Но зато потом Шина сказал спасибо, потому как обычно, показывая это необычное свойство организма, от него бежали, сверкая не только пятками, но и всеми частями тела. В общем, мир Шиноби загадочен и интересен, а еще страшен. что не отменяет своей привлекательности. Вон как отношение за жалкий год учебы переменилось. Да, да, да, да. Никогда не мог подумать, что вновь буду радоваться чему-то так сильно. Эта радость была сродни радости рождения первенца. Ведь сегодня нам расскажут, что такое чакра и как ей пользоваться. Ух, аж от нетерпения распирает. Это вон, клановым скучно. Они-то уже, наверное, все это с пеленок знают, а вот мы, простые смертные, прямо все в предвкушении. Итак, дети, поздравляю вас с началом нового учебного года. Как на последнем занятии я и обещал, мы приступаем к важнейшему для шиноби аспекту, к чакре. Итак, записываем. Чакра – это смесь физической энергии, которая присутствует в каждой клетке вашего тела, отвечающая за ваше физическое состояние и силу, и духовной энергии, которая зависит от вашего ума, смекалки и опыта. Вместе обе эти энергии образуют чакру, важный компонент для каждого шиноби. Именно с помощью чакры мы можем создавать техники и становиться сильнее, ловче и опаснее. Итак, попробуем же почувствовать эту чакру. Ой-ей, а мне стало почему-то страшно и очень неуютно. Держите эти листочки и приложите их ко лбу тогда, когда скажу. Готовы? Давайте. Раз, два, три. Прикладываем. Я, вздохнув, приложил листок ко лбу, и первые пару секунд ничего не происходило. Я уж было разочарованно вздохнул, как сначала незаметно, а затем все больше и больше я чувствовал, как по мне течет река. Большая, сильная, она будто омывала все мое тело. Ничего себе, это и есть чакра. Все почувствовали в себе ток чакры, молодцы. Оставьте у себя листок. Ваша задача на ближайший месяц – научиться чувствовать чакру без листка. Надеюсь, вы сможете выполнить эту задачу. Угу, я постараюсь, уж точно постараюсь. Глава 9. Барышни такие хрупкие, но умные. Я смиренно сидел на недавно купленном деревянном стуле, сверля взглядом бумагу на столе. Простая, светло-бежевого цвета и шершавая, этот квадратик бумаги был доступом к началу познания моей силы. То, что появилось у меня вместе с здешним телом. Был вечер, я все дела переделал и оставалось примерно полчаса, которые я тратил либо на чтение, либо на игру в шаги с самим собой. Но теперь у меня появилась новая тренировка. Итак, вздохнули и поехали. Приложив ко лбу листок, я в этот раз моментально почувствовал знакомое ощущение реки, струящейся не вокруг тела, а внутри его. С одной стороны, похоже на купание в речке, когда тебя омывает вода, а с другой, было ощущение, что ты и есть русло реки, по которой эта вода и течет. Убрал листик, и это ощущение тут же пропало. Интересно, что ты за лист такой, от которого я могу чувствовать свою чакру? Ладно, попробуем еще раз. Хьюго Хината. Девочка, задумчиво глядя на листок, сидела в своей комнате и размышляла. Размышляла о многом, в том числе и о том, как поблагодарить Узумаки. Увы, но с тех пор, как Наруто-кун помог ей, прошел почти целый год, а она до сих пор не смогла не то что помочь в ответ, даже спасибо не сказала. На учебе Наруто был, как обычно, один в самом конце класса, не считая Нару-младшего, и его сосредоточенный и серьезный взгляд, которым он мерцал из-под капюшона, вкупе с аурой страха, которую выпускали остальные ученики, не давали и шанса на возможность даже поговорить с платиновым блондином. Ну уж нет, сколько можно отговаривать себя. Трусиха, однозначно трусиха. Боишься того, чего нет. Ведь он тебе помог, никого в классе не бьет и учится хорошо. Может, ему с чакрой помочь? А что, отличная идея. Только где искать Узумаки? Весь вечер, когда ей разрешалось гулять с телохранителем, она видела платиновую макушку, которая носилась по всей деревне, собирая документы. То есть вечером его не застать на месте, а может проследить, где он живет и там поговорить. Интересно, а его родители не будут против? А то Ата-сан всегда говорит только про Наруто-куна, да и то всегда не очень лестно, а вот про родителей ни слова. Может, они все хорошие люди? Обдумывая свои мысли, Хината внимательно посмотрела на листочек бумаги и прошептала. Бейкуган, мгновение и вены вокруг глаз вздулись, а сами глаза стали абсолютно белыми. Да, так и есть. Большая редкость. В листочке были пронизаны тысячи маленьких нитей из чакры. Профессиональная работа, настроенная на пробуждение способностей детей к возможности чувствовать и управлять своей чакрой. Увы, но у ее клана совершенно иные способы тренировок. И для других не подходит, по официальной версии. Но, можно ведь помочь. Главное, чтобы у нее не было телохранителя за хвостом, и Узумаки ее принял. Хорошо, что весь месяц отдали на тренировку. Дети просто приходили, отмечались и уходили. Поэтому самое время проследить за Наруто. Для этого Хината даже встала раньше всех. И даже пообщалась с отцом. Он, скрипя зубами, отпустил девочку одну с наказом возвращаться к 4 часам. Сначала принцесса клана от удивления аж застыла, будто изваяние. Но, вспомнив о том, как легко Ата-сан может поменять свое мнение, поклонилась и, пробормотав слова благодарности, помчалась в сторону академии. Ахиаши впервые за последние 2 года увидел на лице дочери улыбку. Да, так и есть. Наруто-кун прибежал раньше всех, легкой трусцой, с уже знакомой всем темно-коричневой сумкой через плечо. Оказавшись у входа, он слегка перевел дух и забежал внутрь. Отлично, а теперь главное, его не потерять из виду. Через минуту блондин вышел из здания и уже почему-то спокойным шагом устремился в парк при академии. Девочка аккуратно, зигзагами, меняя направление, стала преследовать парня. Но, к счастью, далеко он не ушел. Всего лишь остановился на ближайшей поляне и, прислонившись к дереву, откинул капюшон. Задумчивые фиолетовые глаза разглядывали вертящуюся в руках бумагу. Вздохнув, парень приложил листок к голове, погрузившись в медитацию. «Хината-сан, если вы хотите мне что-то сказать, я не возражаю ни в коем разе. Подходите и говорите. А если просто посмотреть на меня, то попрошу вас воздержаться от этого занятия. Все-таки, когда тебя сверлит взглядом, это несколько неудобно. Не могу сосредоточиться. Сказать, что Хинате стало стыдно, не сказать ничего. Она вновь просто захотела оставаться наблюдателем. А получилось так, что ее не только заметили, но и упрекнули в том, что она мешает тренироваться. Подходите, Хината-сан. Все равно у меня пока ничего не получается. С радостью вас выслушаю». Парень с сожалением поглядел на квадратик из бумаги, но в ту же секунду переключил все свое внимание на девочку. Фиолетовые глаза будто пронзали насквозь, а серьезное лицо только добавляло нервозности девочке. Но она, пересилив себя, подошла поближе. «Наруто-кун, я хотела сказать спасибо тебе за тот случай, когда ты меня спас от старшеклассников. Я тебе очень благодарна. Ни за что. Я думаю, так поступил бы каждый», — спокойно кивнул мальчик. «Ты еще что-то хочешь сказать? Говори, я не кусаюсь. Я хотела бы тебе помочь с освоением чакры, Наруто-кун. Если ты позволишь, конечно». На этой фразе парень аж выгнул бровь, показывая весь скепсис ситуации. «Я не шучу и не вру. Я и в самом деле хочу помочь. Ну раз так, то приглашаю к себе в гости. Только предупреждаю, там у меня не хоромы. К тебе, домой, девочка, никогда раньше не ходившая в гости и не покидающая центр Конохи, от таких перспектив переволновалась и упала в обморок. Ух, я успел вовремя поймать девочку. Вот же тонкая натура. Интересно, что она там себе такого надумала. Мой дом, конечно, не хоромы, но после значительного капитала вложения, он стал напоминать что-то достойное. В общем, раз обещают научить, то грех отказываться. Конечно, за такой подарок с меня Хьюги потом могут так спросить, мама, не горюй. Но зато, если я смогу понять принципы и научиться чувствовать чакру, для меня это будет огромной форой. Донеся девочку до дома, я милостиво выделил ей место на своей кровати и принялся пока подтягиваться. Все лучше, чем просто сидеть и ждать, пока она очнется. Нет, можно и воды вылить, чтобы она очнулась поскорее, но я же не изверг. Хьюга Хината. Первое, что услышала девочка, это пыхтение. Простое человеческое пыхтение. Открыв глаза, Хината поняла, она не в своей комнате. Потолок у нее светло-голубой, а здесь, несмотря на то, что его явно не так давно белили, он был старый. Подняв голову, девочка осмотрелась. Небольшая комната, можно сказать, комнатушка. Даже ее спальня и то больше будет. Справа явно новый деревянный кухонный стол со стульями и окно с видом на монументы Хокаге. Слева небольшая дверь, а чуть дальше маленький коридор, ведущий к еще одной двери, где и было слышно пыхтение. Узумаки Наруто, повиснув на руках к ней спиной, усердно подтягивался. И для 7-летнего ребенка подтягивался прекрасно. Оголенный по торс, с его тела прямо ручьями стекал пот на пол. Ух, 15. Еще один заход и отдыхаем, пробормотал знакомый голос, и тело, висящее над полом, вновь стало подтягиваться. А Хината восхищенно на это смотрела. Какой он, оказывается, сильный. А ведь на занятиях только норму выполняет. О, очнулась. с тобой все в порядке? Принести воды, не отрываясь от занятия, парень просто поменял положение и продолжил выполнять упражнение. Ты извини, я сейчас закончу. Все, 15, Наруто, приземлившись на пол, хрустнул шеей и вытерся полотенцем, висящим рядом на крючке. Эх, хорошо. Ну так, есть еще желание помогать мне или пойдешь домой? Нет, нет, я очень хочу тебе помочь. А, кстати, а где это мы? Как где? У меня дома, ответил, будто само собой очевидное, Наруто, включив чайник и исчезнув за небольшой дверью, откуда пару минут лилась вода. Как у тебя дома? Это и есть его дом? Жалкая комнатушка. А где твои родители, Наруто-кун? Спросила девочка, реально не догадываясь о том, почему мальчик живет здесь. Я сирота, Хината-сан, и живу здесь совершенно один. О, Шинигами. Прости, Наруто-кун, я не хотела. Все в порядке. Я все равно о них почти ничего не помню. Точнее, совсем ничего. Да еще и ничего не знаю. Так что, все нормально. Тебе какой чай? Черный из страны рисовых полей или зеленый из страны чая? Советую зеленый, у него более насыщенный аромат, проговорил Узумаки, мастерски заваривая чай в фарфоровом чайничке, который он поставил настаиваться на дощечку. Спасибо, мне очень приятно. Ну тогда, если желание не пропало, давай рассказывай, или показывай. Мне и в самом деле будет полезно узнать о чакре Адхимиклана Хьюга, сказал мальчик, достав знакомую тетрадку, которая была уже наполовину исписана каллиграфическим почерком, с разными пометками и объяснениями. Если будет интересно, дам почитать, только сильно сомневаюсь, что тебе это понадобится. Там всего лишь весь материал, который мы прошли за предыдущий год. Хорошо, тогда, слушай. Глава 10. Начало активной стадии обучения. Я сосредоточенно внимал словам девочки, записывая такие важные для меня слова, попутно выполняя на соседней странице силуэт человека. Невероятно. 361 тенкицу, точки выхода чакры из тела. Именно высвобождая через эти точки чакру, мы, шиноби, можем влиять на окружающую среду и на себя в том числе. Те же прыжки с крыши на крышу, хождение по стенам, все благодаря чакре, которая выпускается из этих тенкицу. Именно сейчас Хината и собиралась мне помочь с развитием собственного контроля и ощущения чакры. Смотри, Наруто-кун, наш клан имеет свою собственную методику ощущения и управления чакры. И самая простая, к которой мы прибегаем, это направить ток моей чакры к тебе. Не к твоей системе циркуляции чакры, а именно на границе, на кожу. В общем, давай покажу. Девочка слегка от чего-то покраснела, но быстро с собой справилась. Она поднесла ко мне руку, которая засветилась голубоватой энергией, и начала водить рукой по телу, и я начал ощущать чакру немного по-другому. Где-то она казалась похожей на реку, где-то на гейзер, особенно в области груди и живота, а в руках и ногах, будто маленькие ручейки. И как только Хината отложила руку, все тут же пропало. А теперь, Наруто-кун, попробуй воспроизвести все те ощущения, которые с тобой происходили. Ну ладно, попробуем. Ух ты! Как только я представил единую картину в виде гейзера воды, откуда течет река и расходится ручейками по телу, я вновь почувствовал свою чакру. Круто, реально круто. Я чувствую, Хината-сан. Да, я чувствую чакру. Она будто такая родная и естественная. В ответ девочка улыбнулась мягкой детской улыбкой. Именно так, Наруто-кун. Она же часть тебя, и твои ощущения вполне естественны. Тренируйся, и через полгода ты будешь ощущать ее постоянно. Мне именно столько времени и понадобилось. А с методом листочка ты не ощущаешь всей своей системы и очага чакры. А ведь ощутить свой очаг чакры очень важно. Но листок позволяет ощутить только основной ток чакры, что неправильно. Ясно. И спасибо тебе большое. Может, тебя угостить чем-нибудь, кроме чая? А то ты к нему даже не прикоснулась. Ой, и в самом деле. Прости, но мне пора бежать. Девочка поклонилась и убежала, оставив дверь открытой. Хаем, водила. Нет, что девушек моего мира тяжело понять, что в этом. В чем-то все похожи. Хьюга Хината. Девочка мчалась в сторону квартала. Нет, она не опаздывала и до 4 дня еще много времени. Но что ей стоило вновь не упасть в обморок и не покраснеть? Она никогда бы не подумала, что можно так улыбаться. Такой яркой и искренней улыбкой, которую она никогда и нигде не видела. Улыбка счастливого человека, а еще его гостеприимность. Вот так предложить ей обед. Интересно, он и в самом деле ей настолько доверяет, чтобы предложить человеку, не прошедшему церемонию знакомства по всем правилам, отобедать за одним столом? Наверное, да. Наруто-кун, ты неплохой, а нет, ты просто один. Но твоя улыбка, я навсегда ее запомню. Сказать, что я был благодарен, ничего не сказать. Я игрался с этой способностью до самого вечера, пока не вспомнил, что пора бы и поработать. Ух, аж дух захватывает только от осознания, что у тебя есть такая сила. И это, наверное, это потрясающе. Дети, я вас поздравляю с тем, что вы научились ощущать свою чакру. Судя по вашим счастливым лицам и моим наблюдениям, у вас все получилось. Теперь мы весь год будем учиться следующему. Управлять своей чакрой в теле, разгонять и замедлять, а также будем учить ручные печати. А еще со следующей недели вы будете учиться боевым приемам, а также начнутся спарринги. Да, взревел довольный класс. Даже Шикамару и тот проснулся. Ну что же, и практики когда-то надо учить. Поэтому, я тоже всеми четырьмя своими конечностями за. ХМ, никогда бы не подумал, что боевые приемы у них настолько унылы. Грубые и четкие удары, никаких уклонов, блоков и подсечек. Печаль, наши бы бравые вояки, особенно из десанта, плевались бы от досады. Узумаки Наруто и Нузука Киба. О, моя очередь, ну отлично. Киба, великий наш кинолог, аккуратно снял с шиворота крошечного щенка преимущественно белого окраса, которому дай бог месяца 2-3 исполнилось. И мы встали в круг. Киба, несмотря на всю свою задиристость и браваду, стоял тихо и смотрел на меня внимательно. Да, репутация монстра и демона, она сила еще та. Пиар рулит. Как это, армия вроде и есть, но только один солдат. Но это же армия, поэтому страшно. Начали. Отдал отмашку и рука сенси. Киба аж чуть пригнулся, а я, выставив руки чуть ниже живота, начал полукругом подходить к кинологу. Но, увы, нервы у нашего забияки сдали после 3 секунд моего тактического подхода, и парень бросился в атаку. Да, благодаря чакре и тому, что он был клановым ребенком, его скорость была высока, а удары сильны. Но техники, несмотря на более квалифицированное обучение, не хватало. Жесткий блок, еще один, плавное движение чуть вперед и вправо, перехватываю очередной удар, тяну через себя, подставляю подножку и все кинолог на земле. Наруто, 3-я победа. Молодец. Конечно, молодец. Кто служил, вообще молодец. Школа жизни еще та. И последний поединок, Учиха Саске, Наруто Узумаки. Вперед. Мда, попался самый неудобный противник. Нет, удары его не сильны. И крепостью тела представитель хмурых пироманов не отличался. Но у него был стиль и техника. Его явно учили хорошо. Лучше даже той же Хинаты, которая, из-за своей робости, проиграла Кибе, когда тот притворился, что ему больно. И Учиха знает, что он неудобный противник. И, как у Кибы, у него такой же серьезный взгляд. Без насмешки и превосходства, коим он надаривал каждого. Начали. Саске резко бросился вперед. ХМ, с места в карьер? Да, отлично. Ускорившись, брюнет попытался снести меня одним ударом с ноги. Ну уж нет, парень. До Чака Норриса, впрочем, как и до Джоунина, нам с тобой далеко. Перехватываю ногу и другой рукой уже готов было его вырубить, но Саске крутанулся в воздухе, вырвав у меня свою ногу и встав руками на землю, неожиданно ногой заехал мне в челюсть, чем словил аплодисменты и крики восхищения со стороны девочек. Мда, двинув челюстью, что она аж хрустнула, я пошел вперед на этого человека-паука. Ничего, сейчас чья-то брюнетистая голова получит леща. Учиха Саске. Сколько себя помнил Саске, он всегда был вторым. Во всем. Нет, мама с папой его любили всем сердцем, но, увы, гордостью семьи был Итачи. Старший брат, который уже сейчас ходит в ранге Чунина и скоро получит Джоунина. А ведь ему и 15 лет нету. Гений клана. Даже сказать нечего. Когда Саске поступил в академию, он всеми силами пытался доказать и себе, и семье, что он лучший во всем. Но, увы, был кое-кто лучше его. Узумаки Наруто. Тот, от чьего имени вздрогнула мама и нахмурился отец. Тот, кто был лучшим во всем, кроме чакры и боевых искусств. А да, вот в этом он был лучше всех в классе. Единственное, кто реально ему мог бы создать конкуренцию, была Хьюга Хината. Но застенчивая принцесса клана не была даже намеком на соперника. Но если по поводу чакры Саске оказался прав, то вот по поводу боевых искусств он сильно засомневался. Что стоит его точные и выверенные движения, с которыми он легко укладывает на лопатки своих соперников. Но теперь была его очередь попробовать Узумаки на зуб. И у него получилось. Когда со всей силы, Вырвав в кульбите ногу, Саски ударил по лицу своего противника, он был готов праздновать победу. Да, он доказал, он лучший. Но тут послышался тяжелый вздох. Он обернулся и увидел спокойно стоящего на ногах Узумаки, который рукой подвигал челюстью, которая пару раз хрустнула, и посмотрел на Саски. И тут представитель сильнейшего клана испугался. Нет, этот взгляд. Взгляд того, кто тебе сейчас надерет мягкое место и отвесит сильных тумаков. Это раньше у него был серьезный взгляд? Хо-хо. Нет, вот именно сейчас у него серьезный взгляд. Саски хотел было повторить свой прием, но все произошло в одно мгновение. Раз, Узумаки ушел вниз из-под удара. Два, живот пронзает сильная боль. Три, он видит колено, одетое в бежевые шорты. Все, тьма, перестарался, сильно. Хотя, по словам медика, через час с будущим пироманом все будет хорошо. Но от нотации меня это не спасло. Наруто, прошу, больше без таких серьезных травм. У него же легкое сотрясение мозга. Как ты мог до такого довести? Простите, Ирука-сенсей. Больше постараюсь так не делать. Постараешься. В поединке всякое бывает, Ирука-сенсей. Поэтому отвечать за критические ситуации, когда и мне будет угрожать опасность, я не собираюсь. Хорошо, я тебя в этом плане понял. Свободен. Всего вам доброго. Поклонились, вышли. И бегом на стену. Я и так уже на полчаса опаздываю. Тоже мне, разговор по душам. Не убил же, не убил. А остальное вылечит, пришьют и прикрутит. Тут такие маги, тьфу, ирянины они называются. Любого на ноги поставит. Ладно, Арбайт, я бегу к тебе. Глава 11. Дела приземленные, да повседневные. Я держал в руках звездочки. Нет, не те шары из газа и плазмы, которые освещают нашу галактику и вселенную, а звездочки из стали. В местном простонародье – сюрикены. Именно это маленькое оружие заменяло основное оружие дальнего боя. При правильном использовании это оружие сочетало понятие острой картечи, одиночной пули и даже способ поймать противника, если хорошо целишься. Так вот, я фигово целюсь. Вот никогда бы не подумал, что у меня будет все так плохо с меткостью. Причем в прошлой-то жизни я из стандартного автомата попадал в десятку каждый третий раз, а тут хуже обезьяны с гранатой. Один раз чуть в толпу не попал. В общем, у меня появилось слабое место, которое я стал пытаться исправить. Но, увы, сколько и как бы я ни кидал это железо, у меня не получалось ничего. И только потом и руки, которому изрядно надоело перехватывать мое железо, пришлось чуть ли не с ругательствами отвести меня к Ириньинию, который сказал, что за все надо платить. Я себе якобы слишком сильно накачал и натренировал руки, поэтому для меня легкое железо не чувствуется. Я банально не могу почувствовать тот самый момент, когда надо бросать. Тогда и рука лично, заставив подписать несколько бумаг о согласии на использование метательного оружия ДЦ-класса, повел меня на склад при Академии и выдал Сикей. Большой диск с тремя лезвиями, лучами. На мой скептический взгляд, не рановато мне такую дуру использовать с меня размером, и рука сказал: «Ну, надо же проверить заключение Ириньина». Пошли на полигон. Выйдя к мишеням, и рука стал мне объяснять, как раскручивать и бросать эту дуру. Вот и сейчас, глядя на объяснение и руки, я задал только один вопрос: и зачем, и рука сенси? Меня же просто напополам распилит, если я неправильно его поверну. Не распилит. Это учебный секен. На нем стоят специальные фуин-печати. Как только он коснется кожи живого человека, он просто исчезнет и вновь появится на складе. Ясно, спасибо за ответ. Ну а все же тогда что за фуин-печати? На последнем курсе расскажу. Пока вы не контролируете чакру в должной мере, я вас даже к самой безопасной печати на метр не подпущу. Понял. Тогда давайте пробовать. Отойдя на пару метров от сенсея, я, как мне и показали с комментариями, начал раскручивать эту бандуру. Раз круг, два. Крутить стало легче, а через секунду надо мной вертелась настоящая электропила. Эх, хочется с одной стороны и поверить и руки, но все же немного напряжено. Ну, что ты ждешь? Бросай. Хах, тебе легко говорить. Ладно. Продолжая рукой поддерживать вращение секен, я прицелился к мишени и, подловив момент и ориентируясь по ощущениям, кинул в сторону манекена. Он полетел ровно в цель, не вправо, не влево, а четко вперед. Раз, мишень разрезала напополам, а секен врезался в дерево, войдя двумя лезвиями аж наполовину. Мда, страшное оружие. Да только мне кажется, против джоунинов, да даже чунинов, это оружие не сработает. Слишком медленное и бесполезное против тех, кто может двигаться со скоростью звука. Молодец, Наруто. Я понял, что надо сделать. Экзамен в конце обучения по метательному оружию будешь сдавать, а тренировать раз в месяц тебя будет сенсей из другой группы. Он как раз разбирается в метательном оружии лучше, чем я. Но оружие будешь получать во время тренировок. Оно и в самом деле опасное, особенно для простого ученика. Хм, ну ладно, если дают, притом бесплатно, грех не воспользоваться предложением. Поэтому, легкий поклон и прочь с полигона. Время не ждет, а мне нужно учиться чувствовать чакру. Как-никак, а я даже уже при простом шаге научился ее чувствовать. И реагирует она очень интересно. При шаге течет чуть быстрее, а при беге наоборот, достаточно медленно. Такое ощущение, что она замедляет и притупляет таким образом чувство усталости. Шикамару Нара, маленький гений, валялся на качелях, мечтательно уставившись на небо, размышляя о великом и безмятежном. Шика, черт, как не хватает Наруто, первая мысль Шики, когда к нему обратилась его закадычная подруга, Ина Яманака. Блондинка, наконец-то, впервые за год смогла найти своего друга без компании Узумаки. Увы, но она слишком боялась этого, демона. Анара, зная о страхе своих друзей и слишком любя тишину, пользовался своим положением, нагло пользовался. Но сегодня занятий не было, впервые за два года, а Ирука-сенсей куда-то сбежал, и поэтому Нара остался без своего постоянного защитника. А, Ина, привет, привет, привет, скажи, тебе не надоело нас избегать? На такой вопрос Нара-младший аж глаз приоткрыл, чтобы посмотреть на испытующее и гневное лицо девочки. Хм, а разве я вас избегал? Вы всегда могли подойти ко мне и пообщаться. Поэтому, не вижу никаких причин. Да ты сам прикрываешься демоном. Ведь ты знаешь, как мы боимся его, он ведь... Замолчи, Ина, не зли меня, тихо, но четко припечатал молодой гений. Да так, что принцесса клана Яманака так и осталась стоять с открытым ртом. А от тени Шикамару тянулась маленькая темная дорожка к тени Ина. Успокоилась, а теперь слушай сюда. Ты хотя бы знаешь, почему Наруто зовут демоном? Нет. Вот так потрудись самой узнать, а не слушать страшилку старейшин твоего клана с молчаливого согласия твоих родителей. Наруто может быть кто угодно, но не демон. Мне иногда кажется, что это мы все демоны. Мелкие, злобные, мнительные и завистливые. Что тебе конкретно Наруто сделал? А твоей семье? Ничего. А тогда почему он демон? Даже я не лучше вас. Почему? Спросила Ина, избавившись, наконец, от пут теней, визитной карточки стратегов клана Нара. Потому что даже я ничего не делаю, не помогаю, не поддерживаю. Просто, как ты и в самом деле выразилась, пользуюсь благами его репутации. Я ни разу не спросил, как он живет, чем он живет, какие у него увлечения. Только общаюсь на учебные темы, не более. Ты знаешь его родителей? Вот и я не знаю. Потому что их нет, Ина. Представляешь, он один, совсем один. Взрослые его боятся, как огня, а ненавидят, как личного демона. И мы же не лучше. Вон, Хината пыталась подружиться с Узумаки, да Хиаши сама ей такой разнос вкатил, что девочка теперь даже и не пытается близко подойти к нему. А знаешь, что самое интересное, Ина? Девочка помотала головой, в шоке слушая такие откровения. Он нормальный, совершенно нормальный и умный сверстник. Как мне в свое время говорил папа, человек не может жить без общества, без общения и без положительных эмоций. Такие в двух случаях из ста остаются нормальными, а у остальных едет крыша. В прямом смысле слова, они становятся или психами, или пытаются привлечь к себе внимание, желают почувствовать себя частью общения, общества. То есть, по идее, от такого отношения Узумаки и в самом деле должен был стать демоном. Мальчиком, с разрушенной психикой от одиночества и ненависти. Хлоп, хлоп, хлоп. Ребята обернулись и оба чуть не посидели. А Шика готов был сам себе куной в глаз пустить. Ну да, хорошо так критиковать человека, когда его рядом нет. Отличная речь, Шикамару. По психологии детей тебе оценка плюс, проговорил Наруто, подойдя поближе. Но в следующий раз прошу мою биографию и тараканы в голове обсуждать в более личной обстановке. А то смотри, сколько слушателей собралось. Нара огляделся и чуть было, как отец, не сплюнул на траву. Мда, почти вся их группа. Блеск. Так, гадко он себя не чувствовал никогда. Ладно, всем спасибо за внимание. Краткий экскурс в биографию бедного сиротинушки мы провели. А теперь, прошу, разойдитесь. Мне вообще-то на тренировку надо, а вы всю поляну заполонили. Дети тут же разлетелись в стороны, а платиновый блондин, похлопав по плечу вставшего было Шики, прошел дальше, в сторону полигона Академии. Как только местный кошмар деревни скрылся за деревьями, все без исключения зашушукались, обсуждая с новой точки зрения жизнь их главного пугала. Но при вздохе местного гения, все вновь смолкли и навострили уши. И ведь он имел право меня сейчас прибить на месте, Инна. А он простил. Просто взял и простил. Сейчас в его взгляде не было ненависти, злобы, разочарования, а лишь понимание и прощение. Невероятно. Я бы так никогда бы не смог. И от этого мне еще более гадко и противно на душе. И этот разговор повернул чашу весов в совершенно другую сторону. Наверное, именно так и рождаются лидеры и личности. Сарутоби Хирузин. Хокаге смотрел на отчет в маленькой совещательной комнатушке. О, это была особая комнатушка, выбитая в горе. Она была выполнена со всеми условиями обеспечения защиты и конфиденциальности. Стол, два стула и все. Именно здесь раз в год собираются правители деревни и обсуждают ее нюансы. Не всегда добрые, не всегда приятные, но необходимые для ее безопасности. Хирузин, добрый вечер. Добрый вечер, Данза. Два пожилых человека уселись друг напротив друга, внимательно вглядываясь в папки, которые имели при себе. Ну что, вскрываемся? Да, друг, вскрываемся. Обменявшись папками, оба мужчины стали вчитываться в строчки отчетов наблюдателей, колонки вычисления и таблицы анализа лучших аналитиков. Через полчаса оба, синхронно оторвавшись от документов, посмотрели друг на друга и синхронно пожали плечами. То есть мы ничего не нашли, никто из нас. Узумаки не просто чист, а кристально чист. Даже печать еще не заработала. Лис спит, Аки младенец. И почему тогда его психологический портрет выдает лет 20, а не 8? Откуда такой интеллект, такое мышление? Я уже ничего не понимаю, Данза. Вот уже 4 года мы за ним наблюдаем, берем кровь на пробу. Даже пару раз относили в лаборатории для специального анализа. А с ним ничего не случилось. Ничего. Успокойся, друг. Ведь с одной стороны это даже хорошо. Вот именно. Хорошо. Вот надоедят ему пинки и ненависть всей деревни. Он нам такую бомбу биджу устроит. Мама, не горюй. Не согласен. Последний анализ говорит о значительном изменении мнения детей его группы. Ага. Только парень умный. Он мне один раз после вечернего сбора отчетов так и сказал. Мнение людей так сильно меняется, что на него ориентироваться бесполезно. Завтра тебя любит, вчера ненавидит, а через неделю захотят сжечь заживо и никакой страх их не сдержит, процитировал монотонным голосом, явно стараясь подражать докладчику, Сарутоби. Мда, а что там с Хьюго? Как ни странно, было бы идеально. Генетическая совместимость 399 пунктов из 417. Это очень много, Данза. Просто идеально. Потомки на генетическом уровне унаследуют все положительные особенности клана Хьюго и Узумаки. ХМ, новый геном. Это было бы. Не смей даже и думать. Нам Хьяши такой разброд и шатание по деревне устроит. А тут еще Учихи. Что, не отказались? Именно. Хотят получить моратории и повышение доли на миссии ранга плюс и выше. В общем, взорвались потомки Мадары. И что с ними делать, не имею ни малейшего понятия. Потом об этом подумаем. Будет им мораторий, и доли будут. Но не дай шинигами, они потребуют что-то сверх. Не посмотрю, что сильнейший клан. Лично вырежу половину, уж сил у меня хватит. Чай, не одни живут. С другими тоже надо учиться жить. А они, кажется, об этом забыли. Согласен. Эх, пойдем, я тебе саки налью, и там закурим. Вон, круг под глазом уже какой здоровый. Мне такую хорошую специю привезли из страны чая. Отдохнешь, да и голова с утра болеть не будет. Ха-ха. Ну что же, уговорил, старая обезьяна. Пойдем, угостишь. Глава 12. Ночь кошмара. ХМ, а сегодня что-то безлюдно, достаточно безлюдно. А понял, в чем дело. Учих нету. Куда-то все резко подевались. Даже Саски не явился на занятия. Ну и пусть. Он-то может все это и знает, а вот для меня эти знания – манна небесная. Ну, ребята, вот мы и подошли к самому важному году обучения. Третий год будет крайне сложным, но интересным. Все вы научились чувствовать свою чакру, как естественный процесс организма. А теперь будем учиться ею управлять и применять на практике. Но, до практики, мы запишем следующее. Я тут же навострил уши. Наверное, что-то связанное с тем, без чего мы не можем обойтись при применении их заклинаний. Ой, тьфу ты, техник. Итак, ручные печати. Самое необходимое для всех техник арсенала шиноби. Применяется в ниндзюцу, гендзюцу, частично в тайдзюцу и частично в киндзюцу. Складывая от одной до нескольких печатей, мы создаем технику, влияющую на окружающий мир. Итак, кто ответит мне, что такое дзюцу? О, Сакура, прошу. Дзюцу, как вы и говорили только что, сенси, является умение шиноби с помощью ручных печатей воздействовать на чакру шиноби таким образом, что она может влиять на окружающий мир. Именно. Схема проста. Мы управляем чакрой, складываем печати и получаем технику. К примеру, хингино дзюцу. Сложив пальцы наподобие молитвы и произнеся эту тарабарщину, Ирука сенси превратился в меня. Ничего себе, и в самом деле не отличишь, только глаза у меня не синие, а так сходство стопроцентное. Вау, зашушукались гражданские, глядя на первую технику, которую продемонстрировали именно им. Да, смотрите внимательно, вы ее будете обязаны на экзамене продемонстрировать. Ахха, Ирука аж присвистнул. Да, дети, несмотря на откровения Шики, до сих пор ко мне с осторожностью подходит. Поэтому прикрикнувший в виде меня Ирука произвел потрясающий эффект. Все резко замолчали. КХМ, так вот, ручных печатей, с помощью которых мы можем влиять на чакру, существует 12. Прошу вас их перерисовать полностью и в точности с тем, как они изображены на плакате. Потому как малейшая ошибка собьет технику или приведет к непредвиденным результатам. Записываем. Крыса, тигр, бык, кролик, лошадь, коза, обезьяна, петух, дракон, змея, собака, кабан. Вот они, основы для наших техник. Просьба их всех выучить. На следующий раз будем учиться их складывать, а затем перейдем непосредственно к контролю чакры. Ок, шеф, я вас понял. Пошли учить. Хакаге почему-то вчера мне сказал не приходить на стену. Не знаю, что у них там случилось, да и отсутствие учих подозрительно, но, думаю, не мое это собачье дело, что там решили замутить власть имущие и кланы. О, Ина, приветствую, Яманака-сан, чем могу быть полезен? КХМ, Наруто, ух ты, даже по имени обратилась, помоги мне с печатями, я не успела их срисовать, а ты, как говорят, все записываешь. Ну хорошо, интересно, что это за подкат, не верю ни на йоту, что она не знает печатей. Протянув ей зарисованные страницы, я принялся зачитывать свойства чакры. Да, меня таки пустили в библиотеку. Третий курс, как-никак, самое интересное, что чакра может быть не только обычного типа, но и стихийного. То есть при правильно поставленной технике, простая чакра становится стихийной и можно, как учихи, научиться плеваться огнем. А я сначала думал, что это только их привилегия. Так, а что там за шушуканье? Подняв глаза с учебника, я уставился на толпу народа, которая нагло списывала с моих конспектов. Даже та же Сакура, принципиально все делающая сама, с высунутым языком перерисовывала что-то из начала тетради, где у меня были прописаны для себя методики бросков железа, чтобы точно попадать в цель. Эксплуататоры. Ина. Ай, испуганно отскочила девочка, поняв, что немного переборщила с наглостью. В следующий раз спроси на всех, а не на одну себя. Я хотел бы уже взять обратно конспект, а тут такой облом. Ладно, не потеряйте и не разорвите. Я через час приду. Все равно у нас еще спарринги. Ха-ха, хорошо. Шимура Данза. Сегодня глава контрразведки деревни Листа внимательно сидел на задней парте и, качая головой, смотрел на ребятню, которая чуть ли не дралась за бесценный источник информации, написанный Узумаки. Почему такому опасному и влиятельному человеку вдруг захотелось самому понаблюдать за Джинчуурики, он и сам не знает. Наверное, он хотел отвлечься от мыслей крайне неприятных. А тут, эх, будь Наруто простым сиротой, Данза бы за него второй глаз заложил, лишь бы уговорил Хирузина перевести блондина к нему в корень. Такая перспективная боевая единица, такой потенциал, интеллект, чуткое понимание собеседника, аналитический склад ума, и все это в 9 лет. Ух, прямо как Итачи. Нет, они разные. Итачи силен, нет спора. Гений, но гений не во всем. Да, по развитию в техниках он оставит позади всех, но как человек в этом возрасте Узумаки переплюнул учиху на голову, даже на две. Вот дети насмотрелись на конспекты, списали все, что хотели и оставили лежать на столе. Данза решил сам глянуть на творение Узумаки. Как-никак, а маскировка была на уровне. И раз Умина его не обнаружил, то уж дети и подавно. ХМ, все подробно, четко, с пометками, разжевыванием для самого себя более сложного материала. Нет, если не в корень, то точно в анбу. А если научиться контролировать хвостатого демона, то и на место главы деревни, как минимум. Такой потенциал бесценен. Надо будет подумать, куда его после обучения отправить. Понюхать настоящие крови и металла на границе с страной травы, или отдать, как и раньше планировалось, в команду к Джоунину на пару лет. Ладно, не время сейчас думать об этом. Увы, но сейчас проблема в учиховском клане, который надо проредить. Иначе гражданская война в деревне неминуема. Вон, кьюги уже на советах прямым текстом темноглазым заявляют. А не охренели ли вы, и остальные кланы, все без исключения им поддакивают. Поэтому лучше лишить клана половины своего потенциала, чем ждать, пока обескровленную деревню не растащит по кусочкам конкуренты. Итачи, сзади во вспышке огня появился наследник клана Учиха. Молодой, не старше 16 лет, брюнет, как и все представители древнего клана, он выжидающий замер, ожидая приказаний. Твой отец решился таки на восстание, и, надеюсь, ты выполнишь мой приказ. Да, и надеюсь, Данза сама, вы помните мои условия. Да, помню. Только половина шиноби выше ранга Генина должны остаться в живых. Также безопасность для твоей семьи, в данном случае, для матери и брата. Увы, но Фугаку, я понимаю, отца я уберу сам. После этого ты будешь персоной нон-грата в деревне. Ради мира в деревне и спокойной жизни моего клана, я готов на это пойти. Отлично, тогда готовься. Полог тишины на ваш квартал мы тебе обеспечим. Исполняй последний приказ, Итачи. Более я над тобой не властен. Ни как командир, ни как глава корня Анбу. Будет исполнено, Данза сама. Глава 13. Учеба, ты прекрасна. Хаем, нашего Учихи не видно уже неделю. Хотя остальные вернулись на патрули. Да, их было меньше, раза этак в два, но все равно, темноглазые продолжали охранять покой граждан и посетителей деревни. Впрочем, у меня никак не получается менять печати. По отдельности получается, но, практически не меняя расположение рук, как и требуется для создания техники, у меня руки откровенно путаются. Ну, ничего. Думаю, это все дело практики. Стоит пару месяцев потренироваться и все получится. А пока, где там мой Сикей? О, вот и он. Мда, хорошо так попал, только дерево жалко. Неплохо, Наруто. Ко мне подошел уже слегка поседевший мужчина, с насмешкой глядя на мои попытки вытащить метательное оружие из дерева. Спасибо, Хидачи Сенси. Как только вы научитесь пользоваться чакрой, мы продолжим занятие. А пока можешь быть свободен, рывок и огромное оружие с легкостью вылезает из дерева. Я вас понял. Всего вам доброго. Отлично. А теперь побежали. А куда? Меня Хокаге огорошил. Работы не будет минимум полгода. Что-то там они мутят, однозначно, а альтернативы не предложил. Поэтому будем жить на финансовые запасы, а их у меня много. 300 тысяч, это вам не хухры-мухры. Тогда устроим день закупок. Из старой одежды я вырос, да и поизносилась она со временем. Да и оружие нам разрешили покупать, только кунай, но все же лучше, чем ничего.